летим по краю, в жизни мелочи перебираем. Знаем, что не последний день, так-то Бог знает. Тает на руке моя снежинка белая. Мозг разваливается, как дыня переспелая. Делая каждый день одно и то же. Как мы все похожи, подытожить можно было сложно. С годами знаний наполняешь, плутаешь в космосе. Хотя этого не знаешь, ты мечтаешь. Во сне летаешь, как комета шаешь. Домой вернись, все спокойно порешаешь. Ты хозяин судьбы, жизнь свою перебери. Близких береги, весы пути пора уже найти. Начало нити, негатив с тропы смети. Схвати мотив и не суди, и не судим, уйди. Пора потила, система перезагрузи. Это не проблема, все будет на мази. Чтоб каждый день не был тоже зря. Рисуй будущий день, построй новое я. Твой мир на ладони, пока ты спишь, действуй. Выбери все, что сам себе подаришь. Чтоб каждый день не был прожит зря. Рисуй будущий день, построй новое я. Твой мир на ладони, пока ты спишь, действуй. Выбери все, что сам себе подаришь. Любишь мир, он ответит взаимностью. Даст Бог шанс, возможно, погостю. Надев костюм простого человека, жди знаки после опустившегося века. Прожить жизнь за одну минуту можно лишь во сне, перебирая слайды, будто все, что сотворил, все, что воссоздал, будет новым для людей. Во мысли Бог подал. Эмоции не надо прятать, выражает истину. Правду в глаза сказав наяву, проживу позитивно, отдав мотив вам. Пойду с миром по новым творческим делам. Река мечты заплыла в места ваши. Отдавайте ей чистые мысли от души, только оторвите счастье, открывая глаза свои. Всем здрасте. Чтоб каждый день не был прожит зря. Рисуй будущий день, построй новое я. Твой мир на ладони, пока ты спишь, действуй. Выбери все, что сам себе подаришь. Чтоб каждый день не был прожит зря. Рисуй будущий день, построй новое я. Твой мир на ладони, пока ты спишь, действуй. Выбери все, что сам себе подаришь.